Все эти мысли у меня появлялись и исчезали, когда мы сидели на том самом постоялом дворе и никто нас не трогал. Вернее, это я сидел и дожидался непонятно чего. Велисса с девушкой поднялись в свою комнату, а Мардрин и Райнел пошли искать караван, который будет идти в сторону Средиземья. Хмм, а с чего это я стал вдруг таким пессимистом? Вроде и не из таких передряг выбирались. Может, это на меня вино так действует? Нет, я где-то слышал гениальную фразу, что в нем можно найти истину, но то ли вино было некачественное, то ли еще что, но истина не находилась. Может, пойти к хозяину постоялого двора и морду ему набить за то, что в его вине нет истины? Эту мысль прервала кружка с вином, услужливо подсунутая мне. Я поблагодарил в ответ, и тут только до меня дошло, что кружку мне подал хвост мой. Не понял, это что за самодеятельность такая? Он что, сам по себе, а я так, типа бесплатное приложение? Хорошо хоть, я в углу сижу, и тут достаточно темно, чтобы хвост не бросался в глаза. Я пригрозил своему хвосту, чтобы не своевольничал. В ответ получил изумительную комбинацию под названием дуля. Не знаю, как можно было изобразить ее хвостом, но факт налицо. Точнее, на хвосте. В глаз дам, пообещал я. Хвост в ответ предложил сравнить звук удара по лбу со звуком удара по деревянной лавке. Странно. Оказалось, похоже. Это у них лавки такие умные. Или, слушай, дорогой, ты зачем мое вино забрал? Вдруг раздался надомный голос. Чего? Это когда? Я посмотрел на стол. Передо мной и в самом деле стояло две кружки. Одна моя, а вторая. Ну, хвост. Только вот хвоста уже не было. Наглец, нашел проблемы на мою голову, а сам скрылся. Можешь забрать мое, пожал плечами я, поворачиваясь к говорившему, очень надеясь, что дело можно будет уладить мирным способом. Вдруг рука говорившего схватила меня за шиворот и вытащила из-за стола. Вай, дорогой, ты не понял, ты забрал мою кружку, дыша на меня перегаром, продолжил этот индивид восточной национальности. Крупное лицо с карими глазами, с большим красным носом, приобретенным либо от большого количества принятого на душу, либо от того, что он сует его не туда, куда нужно, и частенько по нему получает, хотя одно с другим очень часто связано. Черная короткая борода и оттопыренные уши. Блин, так и хочется подергать. Я тяжело вздохнул. Похоже, что решить проблему мирным способом вряд ли удастся. А как хотелось бы. А то я уже забодался постоянно в драках участвовать. Ни дня не прошло, чтобы не ввязался во что-то. И вот сейчас. Есть необходимость уладить все тихо, но ведь попробуй втолковать об этом носатому. Ладно, сам напросился. Какую кружку? Сделал я удивленный вид, продолжая висеть в руке здоровяка и дышать его перегаром, что отнюдь не добавляло мне удобства. Как бы воротник не оторвался, а то сиди потом, пришивай. Что? Здоровяк опустил свой взгляд на мой стол и немного удивился, потому что там не было ни одной кружки. А то, что я их переставил своим хвостом на его стол, никто даже не заметил. Что здесь происходит? Рядом с нами материализовался джин, который тут работает. Эдакое синее существо без ног, висящее в воздухе. Кольцо в ухе, грозные глаза, небольшая черная бородка на выпирающем массивном подбородке, которую джин постоянно подергивает массивной рукой, и длинный черный чубчик на голове представляли всю растительность на его теле. Длинный орлиный нос и удлиненные в верхней части уши. Я когда этих джиннов тут увидел, минут 10 приходил в себя от их вида. Потом еще с полчаса сидел за столом и краем глаза наблюдал за эдакой синей летающей диковинкой в количестве. А вот с количеством я как раз и не мог разобраться. Их то больше становилось, то меньше. Специально на кухне ныкаются. Райнел рассказал мне, что джинны хорошо владеют магией, но только на себя, и могут свободно менять облик своего тела. И образ мускулистого вышибалы сейчас был как нельзя кстати. Особенно если учесть, что в данный момент джинн был в полтора раза больше красноносого, который держал меня, то зрелище было впечатляющим. Нарушение правил поведения в общественных местах, чрезмерное употребление алкоголя, оскорбление данному заведению в том, что здесь подают плохие блюда и напитки, а также моральный и материальный ущерб, нанесенный представителю общества, то есть мне. Я думаю, что это может вылиться в неплохой штраф в пользу заведения, скороговоркой произнес я, глядя на Джина. Тот оказался сообразительным малым, и все, что я только что говорил, он тут же записал в появившейся из ниоткуда книжечке. Наказание за все это 5 золотых монет и удаление из общественного места, без восточного акцента сообщил Джин, подкинул книжечку, которая исчезла в воздухе, и схватил за шиворот индивида, который держал меня. Мою тушку он аккуратно вытащил из пальцев проштрафившегося, усадил на скамейку, а самого виновника швырнул прямо в дверь. Мыдя, если б мужик сильно руками не размахивал, то, может, и нормально пролетел бы. А так еще и косяк зацепил. Придется ребятам ремонт делать. Дальнейшее повергло меня в шок. Возле выбитой двери появилось 3 копии Джинна со стройматериалами и в мгновение ока починили косяк и повесили целую дверь. Потом они хлопнули друг друга по рукам и с хлопком исчезли. Полный атас. С такими лучше не встречаться. А то положат под мостовую и скажут, что так и должно быть. Что у вас тут происходит? Рядом на лавку приземлились Райнел и Мардрин. Они зашли в трактир как раз в момент ремонта двери. «Покушаются на мою частную собственность, в частности на мою кружку», — ответил я. «А что в ней такого?» — удивился маг, рассматривая кружку, стоявшую передо мной. «Вино». Я тоже принялся рассматривать кружку с вином, которая несколько мгновений назад стояла на соседнем столе. Опять. Я посмотрел под лавку. Хвост аккуратными колечками лежал на полу, немного подрагивая кисточкой на конце. Надо будет за воспитание взяться, а то он мне такую свинью подложит, что одним подвешиванием за шиворот не отделаюсь. Вай, дорогой, че-то заказывать будешь? Рядом с нами появился Джин. Как по мне, так тот же самый. Правда, они тут все на одно лицо. А что есть? Спросил наемник. Плов с бараниной, плов с грибами, плов с бараниной и грибами. Джин-официант достал из воздуха книжечку и принялся перечислять наименования, перелистывая страницы. «А кроме плова?» – поторопил его Мардрин, вопривередливый. Книжица в руках официанта исчезла, зато появилась другая. «Шашлык из баранины под былым вином, шашлык из баранины под красным вином, шашлык. А что еще?» – перебил Райнел. «Слушай, дорогой, ты че-то совсем шашлык не любишь?» Сделал обиженную рожицу Джин. Хороший шашлык, свежий. Ага, только что бибикал на заднем дворе. Вкусные, советую взять, влез я в разговор. Я-то уже успел попробовать, и шашлык мне действительно понравился. А ты какой брал? Райнел повернулся ко мне. Под красным, ответил я, заглянув в кружку. Хотя что под красным, что под красное, и так хорошо идет. Правда? Потом хвосты в самоволку идут, но это уже так, к слову. У остальных подобных конечностей не наблюдается, а значит и подобных проблем не будет. Надеюсь, доверюсь дегустатору, кивнул в мою сторону маг и сделал заказ на 2 порции плова с мясом и 2 шашлыка. Я тоже за компанию взял шашлык, чтоб не смотреть на друзей и не глотать слюни. Заказ был выполнен мгновенно. С мяса на шампурах даже еще жир капал. Ну в то, нафли в то-нибудь. Поинтересовался я, снимая зубами кусок шашлыка с шампура. Нафли, ответил Мардрин, уминая плов за обе щеки. А еще про другое спрашивал. Вон как еду с тарелки сметает, аж за ушами трещит. Через день выходим, проглотив отправленную в рот порцию плова. Купец, с которым мы договаривались, согласен взять нас в охрану, но он хочет завтра еще немного деньжат подзаработать да другой товар закупить. Ага, а мы пока сидим тут и не отсвечиваем, чтобы не найти проблемы на свои хвосты. Хотя, как я уже успел заметить, эта проблема находит нас, а мы за неимением других вариантов со всего размаху вляпываемся куда не надо. двумя ногами. Еще и брызги в разные стороны, которые цепляют соседей, а потом начинается. Так, стоять бояться. Что-то у меня сегодня постоянно настроение портится. С чего бы вдруг, спрашивается. Надо прекращать эту философию, а то как пойду в пруду вешаться, так всем кирдык будет. Итак, на повестке. Я посмотрел в окно. Темно. Значится, на повестке ночи у нас хороший отдых после хорошего ужина, на завтра тихая попытка посмотреть город на предмет достопримечательностей, а потом держать путь на север, в сторону милого Средиземья. Ну что ж, будем следовать этому плану. И пусть только попробует кто-то вмешаться. Ага, конечно. Так меня боги и послушались. И нам, конечно же, никто не помешал. Аж два раза. А то, что меня опять среди ночи разбудили, это, значит, никого не волнует. Нет, ну что за наглость такая, а? Я уже который раз не могу спокойно выспаться в этом мире. И что это у них за привычки у всех по ночам шуметь? Что там происходит? Спросил я, недовольно открывая глаза. В комнате горела лампа в виде чайничка. Райнел говорил, что раньше в такие чайнички наливали масло и ставили фитиль, а местные умники переделали, теперь в этом чайнике заряд магии, как в шарах освещения в Средиземье. Так сказать, светильники с поправкой на местный колорит. Нашел у кого спрашивать, проворчал в ответ Райнел, тоже поднимаясь с кровати. Вернее, со спального места. Потому что спали мы на полу. Типа тут кровати не приняты. Но главное, что спать было удобно, так что у меня на этот счет претензий не было. Претензия была к тем, кто шумел за дверями, и мне очень хотелось выйти и успокоить кого-то чем-нибудь тяжелым. Немного преобразившись, я встал, чтобы своей фирменной улыбочкой постараться объяснить, что шуметь по ночам – это плохая идея. Но только я приблизился к дверям, как их сорвало с петель и двинуло меня по лбу. Сила удара в дверь была такова, что меня пронесло до стены за спиной, и я крепко приложился об нее головой. Затылок сообщил, что этот удар был очень чувствительным, а сознание тут же обиделось и решило отправиться в отпуск. К сожалению, без моего согласия, когда сознание вернулось из отпуска, первой мыслью было, что лучше бы оно не возвращалось, потому что с ней вернулась боль в голове. Такое ощущение, что мою черепную коробку методично пытаются раздолбать чем-то тяжелым. Так и хочется попросить топор поострее, чтобы прекратить это безобразие. Но вот желание найти того, по чьей вине я сейчас страдаю головной болью, оказалось сильнее, поэтому я постарался немного отстраниться от неприятного ощущения в голове. Получилось. Чуть-чуть. По крайней мере, я стал воспринимать не только одну боль, но и запахи, которые были не самыми приятными, а также звуки, среди которых я различил голос Велиссы. «Дим, очнись, пожалуйста. Приди же в себя. Ну хватит лежать, очнись же. Ох ха, ну зачем же так громко, еще и дергают за плечо постоянно, отчего самочувствие головы отнюдь не улучшается. Не тряси», — тихо попросил я, пытаясь открыть глаза. Получилось. Большую часть вида занимало бледное взволнованное лицо девушки, склоненное надо мной. Не знаю почему, но ей эта бледность не шла. Интересно, кто ее до такого состояния довел? В мозгу постучалась одна мысль, сообщившая, что некую роль в этом сыграло одно тело, которое провалялось непонятно сколько времени без сознания, заставляя северянку волноваться. А придя в себя, это тело еще и наезжать начинает в благодарность. «Пожалуйста», — добавил я, — «слава богам, ты жив, с тобой все в порядке, можешь сказать, где ты находишься», склоняясь еще ниже. Прям генератор вопросов какой-то, а не девушка. «Интересно, а как я могу сказать, где я нахожусь, если она закрывает мне весь обзор? Хотя смотреть на ее лицо намного приятнее». Так бы и смотрел. «Где-то перед тобой», — ответил я. «Только прошу, говори потише, голова болит ужасно. Нет, я все-таки найду ту паскуду, которая мне эти полежанки устроила, и лежать уже будет она. Что случилось?» Я попробовал приподняться, но сознание возмущенно завопило, что лучше этого не делать, иначе оно опять уйдет на прогулку. Все, на что я был способен, это немного повернуть голову, чтобы осмотреться. Лежал я на полу в какой-то комнате. Подстилкой мне служила солома позапрошлого года. Это минимум. Она-то и пахла так приятно. Стены в комнате, хотя, точнее, в камере, были испещрены всякими разными примерами наскальной живописи. Видимо, кому-то было нечего делать, вот и развлекались, кто как умел. На нас напали. Не знаю почему, но практически всех, кто был в трактире, поймала стража султана. Всех. Не понял. И ранила. Я попробовал удивиться, отчего затылок отозвался острой болью. Велисса кивнула, садясь рядом. Это что за народ тут такой крутой сидит, что магистра уделали? Как? Не знаю, накинули на него какую-то сеть, и он больше не мог ничего намагичить. Так его куда-то и забрали. Ой, что-то я сильно сомневаюсь, что у них вдруг случайно оказалась сеть, способная удержать магистра магии. Не иначе, как всех остальных просто за компанию схватили, а потом отпустили. Вторая попытка привстать была более удачной. Я уже начал привыкать, что в голове у меня не мозги, а молот с наковальней, и они используются по полной программе. Но вот сомневаюсь, что в комнате найдется лекарство от головной боли. Придется искать. Только вот где, это уже второй вопрос. А где мы находимся? То, что мы в какой-то комнате, это я уже понял. Кстати, тут кроме меня и Велиссы присутствовал еще один пленник. Им был Джин. Он задумчиво висел в воздухе, сложив ноги под собой. Ноги. Странно, откуда они у него? Хотя, я ведь не спрашиваю, откуда у меня хвост растет. Мы в темнице для тех, кто имеет какие-либо магические способности, объяснила Велисса. Я удивленно посмотрел на нее. Это ж какие у нее магические способности? А ты здесь каким боком тогда? Девушка опустила глаза. Это из-за амулета, который я ношу. Она показала на кулон, висящий на золотой цепочке на шее Велиссы. Это защитный амулет, он наберегает меня от метательных предметов, стрел, ножей. А они сразу не разобрались и подумали, что это у меня какие-то способности. При этих словах Джин, висящий все это время с закрытыми глазами, вдруг удивленно открыл правый глаз. Интересно, с чего бы это? А я тут как оказался? Я в задумчивости почесал затылок, который тут же попросил больше так не делать. Райнел ведь говорил, что во мне магии практически никакой нет. А тебя когда нашли, у тебя зубы были? Ну, Велисса замялась, не зная, как сказать. Ну, ты понял. Вот все и решили, что ты оборотень. И ты хочешь сказать, что из этой темницы никакого выхода нет. Только через вход, вмешался в разговор доселе молчавший Джин, который сторожат два джинна. Но сама темница надежно защищена, так что отсюда нет выхода. Это как она защищена? Поинтересовался я, бросив взгляд на выход, который был замурован чем-то вроде большого булыжника. Метра два в диаметре. Руны видишь на стенах. Руны. А я-то думал, что это просто у кого-то когти отросли от сидения здесь, вот он и решил их заточить таким способом. Вот они-то и держат нас. Думаешь, я бы тут сидел, если б мог выбраться? Джин погладил свою черную бородку. Эти руны блокируют любые способности, будь то магия, или же оборотничество, или же джин. И зачем они нас держат? А потом будут решать, что с нами делать. То ли отпустить, то ли в рабство продать. Хотя девушке это не грозит, ее наверняка кто-нибудь выкупит, если не сам султан возьмет. Что, мыдя, не надо было джинну про гарем говорить. Он наш, бедненький, на пол свалился. Ну да, его ведь не предупредили, что у Велиссы к гарему немного предвзятые отношения, хи-хи. Впрочем, ладно, разберемся. Хотя с рабством я не согласен, и это мне очень не нравится. Чего-чего, а вот этого я ну никак не хотел, у меня немного другие пожелания. Значит, никак, говоришь, Я принялся подробнее изучать нашу камеру. Так, я не понял, а окошко где? Человек имеет право дышать свежим воздухом, а они и этого нас лишили. Совсем оборзели. Угу, кто бы говорил. Сам непонятно кто, не то демон, не то черт в пальто. Но тем не менее, жаль, что эта камера блокирует способности к оборотничеству. Я ведь как бы им и являюсь, если вспомнить наш первый разговор с Шингом. Я опять почесал затылок, хвостом. Я даже не заметил настойчивую просьбу затылка не трогать его в ближайшее время. Глаза удивленно принялись наблюдать за моей пятой конечностью, которая явно пыталась мне что-то сказать. Правда, все, что я понял, это что я дурак. Я ведь чужой для этого мира, и магия на меня действует постольку поскольку. Нет, если кто-то швырнет в меня телекинезом что-нибудь тяжелое, то могут и прихлопнуть. Если я не увернусь, но сейчас не об этом. Раз у меня сейчас есть хвост, значит и все мои способности наверняка остались при мне. Проверим. Я попытался встать с пола, придерживаясь за стену. Велисса бросилась помогать, опасаясь, что я сейчас повторно лягу отдыхать. Но все обошлось. Пошатываясь, я направился к камешку, завалившему вход. Здесь что, двери делать не умеют? Эки они тут беспомощные. Впрочем, я у них за каменщика не нанимался, так что пусть сами двери учатся делать. А вот выход придумать надо. Так, давайте вспомним, что нам говорил наш любимый бог случайностей. Он говорил, что у меня немало силенок. Угу, сила есть, ума не надо. Интересно, а она осталась со мной? Сейчас проверим. Так, надо найти, что тут можно сломать. Только вот это что в камере попросту отсутствует. Ну, не солому же. Может, окошко сделать, чтобы восстановить свои права на свежий воздух. Хотя зачем мучиться лишний раз, если можно сразу дверцу открыть. А если там кто-то стоит и их случайно придавит. Эх, была не была. Эй, есть там кто-то. Закричал я, подходя ближе к камушку. Ты думаешь, что тебе кто-то ответит? Удивился Джин. Да нет, мне важно, знать, есть там кто-то или нет. Боюсь, как бы не зашибить кого-нибудь. Я сосредоточился и попытался трансформироваться. Потом довольно повел появившимися за спиной крыльями и щелкнул хвостом. Потом с удовлетворением понаблюдал за Джинном, который в буквальном смысле отвесил челюсть до пола. Кто-кто, а сделать удивленный вид эти существа и впрямь умеют. Но последующие его действия заставили уже меня удивляться. Он рухнул на колени и принялся стукаться головой об пол с такой регулярностью, что я стал опасаться за целостность пола. Он ведь так и окошко продолбить может, только лучше бы он его в стенке проделал. Велисса тоже удивленно смотрела на этого болванчика. Потом с небольшим укором на меня. А я тут при чем? Я ведь никого не заставлял. Эй, что с тобой? Осторожно поинтересовался я, а вдруг такое состояние заразное, и я сейчас тоже начну головой об пол биться. Нафиг надо, у меня еще после предыдущих ударов голова не отошла. Вай, шейтан, прости, не признал сразу. Не останавливаясь, провыл Джин. Чего? Кита? Где? Я отпрыгнул в сторону, разворачиваясь и принимая боевую стойку. Типа, боевую. Никого. Не понял. Это он что, меня каким-то шаталом обозвал? Нет, не спорю, меня немного шатает после массажа по черепной коробке, но ведь не настолько, чтобы обзываться. Кем он меня назвал? Почему-то обратился я к Велиссе. Чувствую, что от Джинна я сейчас вразумительного ответа не добьюсь. Шейтаном, ответила девушка. Это что за зверь? Одно из местных высших божеств восточного темного пантеона. Не было печали, боги подкачали. Час от часу не легче. Интересно, кем меня в следующий раз назовут? Но если мой вид так действует на местных джиннов, то... Эй, если там есть кто-нибудь? Опять закричал я, поворачиваясь в сторону дверей. А то мне сильно в туалет надо. Прости, о великий, но здесь есть туалет, перебил меня джинн. Слава богам, хоть в пол стучаться перестал. Уже радует, Но вот кто его просил влезать, а? И по какому поводу мне теперь отсюда проситься выйти? И где? В ответ Джин показал на какое-то отверстие в полу в углу камеры. Чего? И это? Туалет. Мыдя, туалет модели сортир обыкновенный первобытный. Хоть бы бумажку дали, а то даже подтереться нечем. Это они его по образу и подобию туалета у султана делали или как? Не, так не пойдет. Народ, и вы хотите, чтобы я туда ходил? А о девушке вы подумали? Ладно, вы там в сторонку отойдите, я сейчас выходить буду. За камнем раздались смешки. Ага, значит, там все-таки кто-то есть. Что ж, я предупредил. А кто не спрятался, я не виноват. Уперевшись руками в камень, а ногами в пол, я толкнул дверь наружу. Булыжник поддался достаточно легко, чего я не ожидал. Поэтому по инерции вылетел наружу, разлегшись на упавшей двери. При этом моя голова оказалась на самом краю, и я уставился на чье-то синее лицо, выглядывавшее из-под камня. Кажется, я таки кого-то придавил. Вон аж посинел, бедненький. Вай, шейтан. Вдруг произнесла голова. Ух ты, еще разговаривает. Тьфу, блин, так это Джин. Мне ведь сосед по камере сказал, что они тут нас сторожат, а я перепугался, думал кого-то раздавил тут ненароком. Вай, шейтан. Прозвучали эти слова в коридоре. Я помотал головой, пытаясь понять, кто тут еще голос подает. Но вокруг не было ни души. Странно. Наверное, эхо. Я повернулся обратно к голове, которая выглядывала из-под двери, но обнаружил только торчащий чубчик. Нет, так дело не пойдет. Ухватившись за этот чубчик, я потянул на себя. Со звуком вылетевшей пробки из бутылки голова появилась, выскочила на свободу. «Пощади, шейтан. 6 жен дома, 50 сыновей, я один всех кормлю, не лишай их завтрака», — скороговоркой затараторил Джин. «Это как понять? Они все им самим питаются. Похоже на то. Вон как похудал, что аж под камушком разместиться смог. Да я не голоден, не нервничай», — постарался успокоить я Джинна. Правда, едва не достиг обратного результата. Глаза Джинна начали закатываться. «Эй, а ну стой! В какую сторону выход сначала скажи?» Рядом с головой появился палец и указал налево. После чего голова спряталась обратно под камень, так как больше я ее не держал. Ну, направление знаем, можно и выбираться. До дверей мы дошли быстро. Нормальных дверей, с засовом, только с той стороны. Но Джин, который сидел с нами, умудрился просочиться между прутьями решетки в небольшом оконце и открыл двери. Странно, народ тут что, совсем вымер, что на страже никого нет? Или все дружно чем-то заняты? Интересно, чем? Ходили мы долго. Всякие повороты, лестницы, дверцы, и никого. Правда, за каждым поворотом стояли очень красивые напольные вазы с крышками. Как по мне, так они тут немного лишние, в интерьер не вписываются. А то, что из каждого кувшина, после того, как мы проходили мимо него, вылазил Джин, прятал вазу в карман и с квадратными от перепугу глазами бросался в обратную от нас сторону, я как-то старался не замечать. Гуляли мы долго, в основном потому, что ни у кого было спросить, куда дальше, а повесить указатели никто не догадался. Решив спросить у местных, я заглянул в одну из ваз. Сначала на меня с ужасом уставились чьи-то глаза. Потом у вазы выросли ножки, и она резво побежала по коридору, удачно вписываясь в повороты. Нет, ну в самом деле, я что, такой страшный, что от меня даже джинны шарахаются? Вроде нет, вполне нормальный вид. Крылья, когти, хвост и зубы, рога, небольшие. И что им не нравится? Но все-таки мы выбрались из этих лабиринтов и оказались в красивом коридоре. На полу лежали шикарные ковры, на стенах композиции из разных дорогих тканей, и тоже ковры. И, конечно же, пальмы в кадушках. Ёлкин дрын, у них здесь что, один декоратор на весь мир, что он в каждый дорогой дом пальмы впихивает. Походив немного по таким коридорам и лестницам, мы дошли до большого зала. Пустого. Правда, Велисса сказала, что заметила, как тут пальмы бегают. Мдя, если б не мой опыт, я бы удивился. А так, ну, не с топором же мне за ними бегать, доказывая, что деревья должны сидеть там, где их посадили. Осторожно ступая по зеркальному полу, мы прошли к другим дверям. Мдя, наш король отдыхает по сравнению со здешним султаном, потому что трехметровых золотых дверей у него нет, а количество драгоценных камней зашкаливало за все виденное мной в моем мире. Осторожно приоткрыв одну створку, я заглянул внутрь. Что там? Не удержавшись от любопытства, Велисса протолкнула меня внутрь, чтобы посмотреть самой. Джин тоже просунул свою голову поверх головы девушки. И чего они тут не видели? Ну зал, ну красивый, стены в золоте, панели из слоновой кости, драпировки шикарные, возле противоположной стены трон, подлокотниками которого служат бивни золотого слона, стоящего за самим креслом. Красивые арочные проходы в стене за троном ведут на большой балкон, откуда, надо думать, открывается красивый вид. Сомневаюсь, что султан согласится на меньшее. А ведь как раз в его дворце мы и находились. Сам султан, эдакий невысокий колобкообразный субъект, сидел на этом троне в куче разноцветных подушек и пуфиков. Рядом с ним стояло двое слуг с большими веерами на длинных ручках. Апахала, или как они там называются. Перед султаном на подносе лежала гора разнообразных фруктов. Блин, я тоже так хочу посидеть. Перед троном стоял высокий человек в черных одеждах и высокой челме на голове и с посохом, который венчала голова змеи. В центре челмы был большой драгоценный камень, от которого шло длинное перо. Бедная птичка. Долго, наверное, отращивала такое перышко, а его взяли в наглую и выдрали. Причем не только у нее одной. У султана в его белой челме тоже были камень и перо. Вся остальная часть присутствующих состояла из джиннов, которые окружали Рейнила, стоящего в центре зала. На нем была накинута какая-то сеть. Велисса говорила, что именно она блокирует магические способности. Ага, называется «Ловись, рыбка большая и маленькая». Как преступник против султана, вещал длинный, ты, неверный, будешь казнен. Как только, так сразу. Сначала объясни, в чем я виноват перед султаном, а то схватили, притащили, и сразу казнить собираются, возмущенно ответил Райнел. Трепещи, неверный, ибо смерть твоя близка. Слушай, а тебе кто слова писал, а? Познакомишь, я себе тоже такие хочу. Как ты смеешь прерывать меня? За это тебе вырвут язык, прокричал длинный. Ты бы уж определился, казнить меня, или вырвать язык. Или сначала вырвать язык, а потом казнить. Можно еще сначала казнить, а потом уже вырвать язык. Только это уже надругательство над мертвыми, и боги вас за такое по о голове не погладят. Длинный явно был уже на грани срыва. По крайней мере, глаз у него уже дергаться начал. Причем сначала один, потом другой. И тоненькие усики тоже подергиваться начинают. Надир, заканчивай быстрее. Народ на площади ждет, пожаловался со своего места султан. Слушаю, повелитель. Надир повернулся к трону и поклонился. Я повернулся к Велиссе и Джинну, который был с нами. Можешь отвезти девушку в безопасное место, а то тут сейчас шумно будет. Поинтересовался я у Синего. Будет сделано, а великий, ответил тот. Но я не хочу уходить, возмутилась девушка. Велисса, я не хочу, чтобы кто-то вас ненароком зацепил. Ты ведь можешь пострадать. Главное, сделать вид, что ты о ней беспокоишься. Но проблема была в том, что я действительно за нее беспокоился, чтобы с ней ничего не случилось. Не беспокойся. Мы тут быстренько все уладим и скоро будем. Хорошо, я буду ждать тебя, вас, кивнула Велисса, потом как-то странно посмотрела мне за спину. В следующую секунду ее голова исчезла из дверного проема. Джин-то уже давно испарился. Интересно, а почему в зале такая тишина? Дайте угадаю, на меня сейчас смотрит, да. Я повернулся лицом к присутствующим. Привет, я помахал ручкой, скромненько улыбаясь. Типа, а я тут мимо проходил. И вообще, это не я, эта тумбочка тут стоит. Но похоже, что в тумбочку никто не поверил, потому что мое приветствие произвело фурор. Джинны, которые до этого просто с офонаревшим видом смотрели на меня, побросали веревки, удерживающие Ренила, и забегали по залу, в поисках подходящей посудины, чтобы спрятаться. «Шейтан, спасайся!» Спустя несколько секунд в зале почти никого не было. Кто-то прятался в вазе с цветами, кто-то в кадушке из-под пальмы. Один уникум спрятался среди фруктов на подносе перед султаном, который спрятался за слоном. Но вот последний джин постоянно бегал от одной посудины к другой, но, к несчастью, везде уже было занято. «За слоном спрячься», — посоветовал я. «Ну да, он большой, за ним хоть десяток спрятаться может». «Ага». Джин последовал моему совету и спрятался за слоном, потолкавшись с султаном. «Блин, им там что, места двоим мало». В результате в зале остались только я, Надир и Райнел. Причем, Надир явно был чем-то недоволен. «Блин, наверное, я таки поцарапал пол. Слушай, меня тут казнить собрались, а ты все испортил», усмехнувшись, сказал Райнел, поворачиваясь ко мне. «А тебе так хотелось посмотреть на свою казнь». Я подошел ближе и принялся помогать другу выпутаться из державшей его сетки. «Как вы смеете помогать преступнику против султана? Вы тоже будете казнены», — прозвучал голос Надира. «Ты как с шейтаном разговариваешь?» — грозно спросил я, оглянувшись. «Ты не шейтан», — произнес Длинный, поднимая свой посох. «Дожидаться, пока из него вылетит какая-нибудь пакость, мне очень не хотелось, и я в быстром темпе переместился на трон за спиной Длинного. Жаль, не успел снять все веревки с Ренила. Ладно, еще доберусь». Переместившись на трон, я вернул себе человеческий вид, протянул руку и схватил с подноса апельсин. Потом уставился на глаза, с бешеной скоростью хлопающие на поверхности фрукта. Я тоже в ответ похлопал глазами, потом улыбнулся. Апельсин подскочил на моей руке и куда-то исчез. «Мдя, фрукты у них тут какие-то непонятные. Переспели, что ли?» Взяв банан и проверив его на отсутствие глаз, я принялся за его чистку. Вот теперь можно дальше обсудить варианты моего происхождения. А джинны говорят, что шейтан. Надир, до этого удивленно смотревший на то место, где я был перед этим, резво подскочил, развернулся в воздухе и выпустил в меня несколько ледяных сосулек из своего посоха. Я с трона спрыгнуть успел, а вот подушечки нет. Жалко их, они такие мягонькие были. «Джинны, ко мне! Это не шейтан! Взять его!» — прокричал придворный маг. Шмяк! А вот не надо было ему с места сходить. «А я что, виноват, что у них тут мусорника нет? Вот и пришлось выкидывать кожуру от банана туда, где она пользу принесет. А полы тут скользкие». Джинны потихоньку стали вылазить из своих убежищ. И что-то они так неласково на меня смотрят, как будто я им всем мозоль натер, а потом еще сам попрыгал сверху. Нет, ну я их что, заставлял в эти посудины лезть? А теперь почему-то крайним оказываюсь. Райнел оглянулся и тихонечко запрыгал к ближайшей колонне выбираться из сети, пока на него не обращают внимания. Запустив самых резвых кокос и ананас, как самые весомые аргументы, я принялся прыгать между джиннами, которые очень сильно захотели меня поймать. При возможности я старался раздавать оплеухи этим синемордым, но оказалось, что справиться с ними проблематично. Что в лоб, что по лбу, им это как-то по барабану. Отправишь одного в стенку, он по ней сползет вниз, потом примет нормальную форму и обратно лезет. Вот и получается, что я прыгаю аки горный козел, а джинны пытаются меня поймать. Правда, забавно получается. Я отпрыгиваю в сторону, туда, где я стоял, приземляются два или три джинна в надежде меня достать, но ловят только друг друга. А тут прибегает молния от дядюшки-мага и здоровается со всеми по несколько раз, так что их, бедненьких, продолжает трясти от такого рукопожатия еще некоторое время. Видя, что молнии не приносит особой пользы, Надир решил использовать другой прием, и из его руки вырвалась длинная огненная струя. И кто его после этого умным назовет? Молния хотя бы точечно била, а тут под раздачу попали все, кто был на пути этой струи. Ими оказались 6 джиннов, которые в этот момент случайно располагались у меня за спиной. Или я перед ними, кому как больше нравится. Меня, как вы понимаете, на пути огня не было. Я стоял в сторонке и думал, а получится ли на таком огне шашлыки поджарить. Потом вспомнил, что шашлыки на углях жарятся, и пришел к выводу, что нет. Джинны, попавшие под атаку пламени, выглядели немного почерневшими, замерев на одном месте. Одни глаза только белые глядят, как бы с недоумением спрашивая, а что это было? Ну нафига такое делать? Посочувствовал я синеньким. И так жарко, а ты еще огоньку добавил. Длинный заскрежетал зубами и принялся швыряться ледяными сосульками. Типа, что похладиться, ага. Послушал совета, называется. Теперь уже прыгали все. И я, и джинны. По завершении одного из прыжков я врезался в какое-то новое действующее лицо. Почему новое? Потому что раньше его тут не стояло. Ты еще кто такой? Пропыхтел я, рассматривая его одним глазом. Второй тем временем отслеживал полеты сосулек. Новое тело представляло из себя нечто похожее на джинна, только красного цвета, еще и с рогами. Нашел чем удивить. У меня тоже рога есть. 2 сантиметра. Шейтан, важно ответило тело. Шутник, блин, выискался. Слышь, Шейтан, шатай отсюда, пока по кумполу не настучали. Только я закончил эти слова, как его смело несколькими телами джиннов. Мыдя, что-то в этом мире входит в практику полеты без крыльев. А я его честно предупредил, чтобы линял побыстрее. Рядом со мной тут же появился Райнел. Ага, значит выбрался. Ой, а кто это был? Спросил он, выставляя щит, о который разбилось несколько сосулек, летящих в меня. Фух, я хоть передохну немного, а то устал уже прыгать. Представился Шейтаном, пожал плечами я. А там кто его знает? Райнел почесал щеку. А знаешь, он ведь и впрямь Шейтан, сообщил он, глядя на красное тело, пытавшееся выбраться из-под кучи джиннов. Странный Шейтан, хиленький для бога. 5 тел на горбу уже проблемку представляют. Только я успел об этом подумать, как синенькие разлетелись в разные стороны, и Шейтан встал на ноги. Так, кажется, он немного злится, аж дым из ушей и ноздрей идет. Джинны тем временем опять шустро попрятались, благо, уже знали, кто куда, поэтому неразберихи не было. Я великий и могущественный Шейтан, повелитель джиннов и ифритов. Кто посмел называться моим именем? Загрохотал красный. Блин, ну нафига так орать? Ему что, специально справку принести, что тут глухих нету? И так голова болит, так еще и этот шайтан нарисовался. Его только как раз и не хватало. Райнел, чего? Можешь объяснить, чего этим богам не сидится в своих пенатах? Вот, обязательно надо влезть, куда не просит. Его что, приглашали сюда? Ну, ты ведь играл роль Шейтана, вот он и обиделся, высказал предположение магистр. Да пусть со своими джиннами разбирается, какого лешего они меня за него приняли. Нашли крайнего. Кто-то что-то не так сказал, а я опять виноватый. Как вы смеете, презренные людишки, стоять передо мной? Кланяйтесь. Шейтан простер в нашу сторону руки. Угу. Аж 3 раза. Сейчас, только схожу покупаюсь, и сразу на поклон. Буду я еще тут перед всякими красномордами спину гнуть. Свою норму физических нагрузок я уже выполнил, пока тут прыгал. И вообще, для здорового цвета лица надо пить меньше. Похоже, что кланяться не собирался ни я один. Райнел тоже стоял не двигаясь. Это он кому? Поинтересовался я. Не знаю. У меня частичка эльфийской крови, так что чистокровным человеком меня назвать сложно. Чья? Я удивленно посмотрел на Райнела. Эльфийская. Народ у нас такой есть, эльфы. Ага, понял. Ну, а я до сих пор непонятно кто, не то демон, не то оборотень. Так что в данный момент человеком меня тоже назвать нельзя. И к кому он тогда обращается? Мы вместе оглянулись. Кроме нас в зале не было видно ни души. То, что филейная часть султана выглядывала из-за слона, а среди оставшихся подушек на троне виднеется перо Надира, было как бы не в счет. «Кланяйтесь или будете уничтожены», — вновь подал голос Шейтан. «Определенно, я здешним богам не нравлюсь. Каждый раз, как появляется какое-нибудь божество, первой мыслью у них является меня прикопать где-нибудь побыстрее. А то, что я хочу немного пожить, вообще никого не интересует. Даже не говоря про жить, даже поспать толком не дают.